Это хорошо, ибо знает, что плохо, когда бьют, но не знает, почему бьют. Не требуется никакого предварительного знания, что приступить к изучению лурианской кабалы, так как она говорит о тебе самом и твоем отношении к свету. Так же, как новорожденный появляется на свет из утробы матери голым и мокрым, так же и человек, желающий заниматься духовным. Но зачем все это мне нужно? Чтобы чему-то научиться о внешнем мире? Нет, не для этого. А чтобы взять судьбу в свои руки, чтобы научиться познавать свой внутренний мир. И тогда сделать нечто удивительно ценное из своей жизни. А лучше всего самые сливки и не менее.